Глава 47. Делец. Юли Норман. В себя приходила я довольно долго. Сознание плавало в мутном мареве, наполненном страхом и размытыми образами. Когда туман перед глазами рассеялся, я увидела, что нас с Сару куда-то перевезли. Это была пустая комната без окон, с одной единственной дверью. На полу лежал матрас, а в углу имелся санузел и кошачий лоток. Больше разглядывать было нечего, кроме грязи и облущенной штукатурки. Преодолевая тошноту и слабость, я села, опершись спиной на холодную шероховатую стену. «Рау!» — как-то жалобно мяукнул Мирс, забираясь ко мне на колени и с тревогой вглядываясь мне в глаза. «Все хорошо, Ару, успокойся. Я уверена, нас скоро найдут», — тихо сказала я, стараясь обмануть котенка, но малыш не впечатлился моим обещанием и продолжал мелко вздрагивать, прижимаясь ко мне своим мягким теплым тельцем. «Итак, что мы имеем?» То, что нас похитили прямо из зоомагазина, было очевидно. Местонахождение неизвестно. Мотивы этого преступления не ясны. Рассуждала я, используя знания из многочисленных детективов, просмотренных мною еще в прошлой жизни. Список подозреваемых был коротким. Ни с кем, кроме Дэйва Говарда, я не ссорилась. Родители Эмилия, как единственные владельцы и руководители компании, основанной еще Лебедевым, ко мне претензий не имели, наоборот. Виктория и Питер в последние дни просто засыпали нас с мужем подарками. Мне кажется, свекры испытывали чувство вины за ту историю с моей разморозкой. В принципе, еще можно было за уши притянуть вариант с бывшей женой Эмилия. Хотя эту дамочку я видела лишь единожды, и больше особого внимания она к нам не проявляла. Дальше мой весьма скромный детективный талант пасовал, подкинув лишь мысль о возможном шантаже Норманов с целью получения выкупа. Довольно долго ничего не происходило. Ара успел немного успокоиться и забылся тревожным сном прямо у меня на коленях. А я только крепче обняла котенка и перебирала его плотный синий мех, пытаясь не думать о плохом. В замочной скважине что-то громко лязгнуло, заставляя меня нервно вздрогнуть, а Ару проснулся и грозно зашипел. В комнату зашел высокий мужчина в балаклаве из гладкой плотной ткани и грубо потребовал: «Возьми кота на руки и закрой глаза. Только без глупостей, или пожалеешь». «Кто вы? Что вам от меня нужно?» — попыталась хоть что-то выяснить я. «Заткнись и делай то, что говорят». Не пошел у меня на поводу похититель. Этот гад протянул мне черный шарф и выжидательно уставился на меня. Противопоставить такому шкафу мне было нечего. В габаритах этот мужик был вдвое шире меня и на целую голову выше. Да и не умела я драться. Пришлось подчиниться. Я завязала себе глаза, а потом подняла с пола Ару. «Вот и хорошо. Двигайся», — приказал похититель. Грубо сжав мое предплечье, мужик потащил меня в неизвестном направлении. Пару раз я споткнулась через что-то, но незнакомец как будто не замечал моих неудобств. Потом нас с Ару затолкали в Эйроль. Судя по ощущениям, мы летели около получаса, а дальше меня снова куда-то поволокли. «Садись сюда», — рыкнул грубиян, толкнув меня на что-то мягкое. Раздалось низкое рычание Ару, а потом короткое ругательство шкафа. «Достаточно. Не смей бить кота. Иди отсюда», — потребовал незнакомый приятный баритон, принадлежавший кому-то, кто находился в паре метров от нас. «Вы можете снять повязку, мисс Норман. Я прошу прощения за грубость моего помощника». Я неуверенно стянула шарф со своих глаз, немного поморгала, чтобы восстановить зрение, и уставилась на совершенно незнакомого мужчину лет 40 на вид. «Кто вы?» — спросила я, совсем не понимая, что происходит. Теперь мы находились в вполне симпатичной и современной комнате, а в кресле напротив меня сидел незнакомец. Выглядел мужчина представительно. Дорогой деловой костюм темно-синего цвета, золотые запонки, инкрустированные черными бриллиантами аук, благородная седина на висках, ухоженное приятное лицо, гладко зачесанные волосы. «Моя фамилия вам ничего не скажет, миссис Норман. Вы же не возражаете, если я буду обращаться по имени? К чему все эти церемонии между нами? Кстати, вы можете звать меня Максом. В конце концов, нам с вами предстоит долгое и плодотворное сотрудничество», — заявил похититель девушек и котов. «Зачем вы меня сюда притащили? Что вам нужно?» — с опаской спросила я. «От вас, Юли, мне необходимо только лояльность и содействие», — ответил этот ненормальный. «Но я не понимаю. честно сказала я, но Макс меня перебил. «Знаю, что не понимаете. Наверное, все-таки придется объясниться. Лично к вам, Юлия, у меня нет никаких претензий. Вы оказались просто жертвой обстоятельств. Даже жаль, что именно вас выбрал в качестве семьи маленький Мирс. Все-таки такая была история. Красавица, проспавшая без малого 200 лет в медцентре. Принц, разбудивший ее, пусть и не поцелуем, но все же. Прямо как в сказке. Но, к моему огромному сожалению, в этой новелле не будет счастливого конца». Наигранно печально вздохнул этот гад. «Почему не будет? Что вы собрались с нами делать? Чем вам помешал Ару?» Следуя за тем, чтобы голос не дрожал от страха, спросила я. «С чего вы взяли, что он мне помешал?» «Наоборот. Сговорчивый мир с нам сейчас нужен позарез. А вы знали, Юли, что на Умаре этих котов используют как индикатор для поиска очень ценных редкоземельных минералов?» «Нет. У мирсов уникальный нюх. Так вот, содержащиеся в сырой руде вещества, необходимы им для укрепления костей и зубов. Умарские дельцы научились сотрудничать с мирсами. Животным предоставляют очищенные дешевые элементы, а они показывают места, где пролегают жилы. Эдакие полуразумные свинки для добычи золотых трюфелей. Проблема только в том, что твари невозможно приручить, только договориться. Вернее, так считали до появления вашего случая», заявил этот ненормальный. «Это вы убили семью Ару», — догадалась я. «Я бы не назвал это убийством. Скорее, произошел несчастный случай. Чтобы наверняка договориться с котом, я приказал привести целую семью. Согласитесь, что если бы в моих руках была самка и детеныш, то папаша не должен был проявлять крутой нрав. Но бестолковый мирс напал на одного из исполнителей доставки, а тот, обороняясь, застрелил кота. Кошка сразу начала выть и вскоре погибла, а котенок? Он был настолько слабым и беспомощным, что нам пришлось его выкинуть. Дальше историю вы знаете». Равнодушно произнес этот нелюдь. «И что будет дальше с нами, со мной и Ару?» Не могла не спросить я. «Вы будете помогать мне. Уговорите своего маленького дружка обследовать участки, отданные в разработку моей компании. И будете наслаждаться комфортной жизнью». Как-то не слишком искренне пообещал Макс. «И что будет потом? Когда найдем все, вы нас отпустите?» Замирая от страха, спросила я. «Но вы же вроде не глупая женщина, Юлия. Закончатся одни участки, куплю другие. Это в наших общих интересах, чтобы ваша с котом полезность себя не исчерпала. Я уже не могу вас отпустить. Моя компания очень известна на рынке, поэтому выяснить то, где вас удерживали, будет достаточно легко. Как понимаете, на такой риск я просто не могу пойти. Вам придется забыть о прошлой жизни. Хотя вы не так долго были знакомы со своим супругом, думаю, вы сможете выкинуть из головы мистера Нормана и выбрать кого-нибудь по душе из моих парней. Так было бы лучше для всех. Я не бездумный убийца и не хотел бы избавляться от вас». Сделанным сочувствием заявил моральный уродец. «Чтоб ты сдох, выродок!» — прошипела я, дрожа от гнева и бессилия. «Я понимаю, что вам непросто вот так сразу все принять. Отдохните, поешьте. Приведите мысли в порядок. Я зайду через пару дней, и мы снова все обсудим, уже без нервов». Холодно произнес Макс, покидая меня и Ару.